Простите меня, великодушный молодой человек. Я тогда сказала вам правду. Лариса и в самом деле не вернулась в Новгород, и на станции Кири не осталась. Они гуляли по березовым аллеям, окружавших дом престарелых. Ольга Аркадьевна держалась за его руку и опиралась на палочку. — Где же она? — спросил Русинов. — Я ездил, искал. — Не найдете, — заверила она. — И не старайтесь. Я должна открыть вам одну тайну. Но скажите, почему вы интересуетесь Андреем? — Я историк, — сказал он. — Это не было большой ложью. Хочу написать об экспедиции, в которой работал ваш брат. Ольга Аркадьевна тихонько рассмеялась. «Мне почудилось, вы из КГБ. Вы в прошлый раз так спрашивали, как всю жизнь меня спрашивают». Русинов рассказал ей об истории экспедиции Пилицына и назвал всех ее участников. Однако Ольга Аркадьевна никого из товарищей не знала, но вдруг доверительно сообщила. «Андрей остался жив, и мы встречались с ним в Новгороде. Он приезжал». — В 44-м году? — Да, приехал тайно, скрывался. Забрал с собой Ларису и уехал. Одну ночь переночевал. Мы только вернулись из эвакуации и еще прописаться не успели. — Куда же он уехал? Русинов едва сдерживал волнение. — Не сказал, — вздохнула Ольга Аркадьевна. — Когда появился... Сразу предупредил, чтобы ни о чем не спрашивали. Мы и не спрашивали, догадывались. Он так сильно постарел, похудел. От прежнего половина осталась. Сказал, что приехал за дочерью. А Лариса его совсем не помнила. И все у меня спрашивала. Это правда, мой папа? Я потом так жалела, что отпустила Ларису. Да как было не отпустить? И ни одного письма. Думала, после войны напишут. Нет. Потом, когда Сталин умер, думала, когда Хрущев пришел. Видно, в живых нет. Так бы-то написали, приехали. Искать не пытались, воспользовавшись паузой, спросил Русинов. Как не пыталась, затасковала она. В 59-м году подала на всесоюзный розыск по линии растерявшихся в войну родственников. Год ждала, ничего. Потом в 66-м заболела и дала объявление через газету. Помните, печатали списки «Отзовитесь» и рубрика была «Эхо войны». В центральных газетах 5 раз печатали. И приехал ко мне один молодой человек, ласковый, такой вежливый. Я сразу поняла, откуда он. И давай меня выспрашивать, что мне известно про брата, про племянницу. Да ничего, говорю, неизвестно, потому и на розыск подала. А он и спрашивает, как это мы могли растеряться с Ларисой, когда еще ваши выехали вместе и под бомбежки не попадали. Чаще-то терялись, когда ехали в эвакуацию. Мне солгать пришлось. Говорю, Лариса на фронт хотела, а ее не брали. И когда ехали в Новгород, на какой-то станции остановились рядом с военным эшелоном. Она будто бы за водой побежала и сама, наверное, в этот эшелон попросилась. Или солдаты затащили. Тогда бывало всякое. Молодой человек ушел, а я после него уж больше не искала, боялась. «Думаете, он был из КГБ?» — поинтересовался Русинов. «Я не думаю, я знаю», — уверенно заявила Ольга Аркадьевна. «Удостоверение показывал?» «Нет, мне и показывать не надо. Я человека и так вижу, насмотрелась на них». «А сам Андрей Аркадьевич хоть что-нибудь рассказывал?» «Не молчал же он все время?» «Не молчал», — проронила она. «Мне Ларису жалко было отдавать. На моих руках выросла, как дочь. Я Андрюше и говорю, мол, Ей же учиться надо, и замуж пора. А уедет с тобой, что там станет делать? Если сам скроешься, то и ей придется. У Андрея только характер старый остался, смеется. Я, говорит, и выучу ее, и работу найду, и замуж выдам. Такого жениха присмотрел. Потом он с Ларисой долго разговаривал один на один. Не знаю, что и наговорил, но она загорелась, засобиралась с отцом. Когда я их провожала, расплакалась. Ольга Аркадьевна вытерла платочком слезы и вдруг подняла на Русинова глаза, полные восхищения. Он мне одну вещицу подарил на память. Это, говорит, тебе утешительница. Когда затоскуешь, возьми в руку и зажми в кулак, и сразу станет хорошо. Игрушка такая. Я, дура, эту игрушку из рук не выпускала, когда Лариса уехала. Она снова оживилась. А еще знаете, что сказал? Ей-богу, как вспомню, мне так странно становится. Не переживай, говорит сестренка. Война кончится весной 45-го года и начнется снова только через 40 лет. Число 40, говорит, число роковое. И предупредил, чтобы никому об этом не рассказывала.